Глава 11. Утро встало морозное, чистое. Все уже было готово к приступу, и Акинф, досадовавший в душе, что дал переяславским воеводам лишний день на укрепление города, отдал приказ полкам изготовиться к бою. В двух местах к городской стене уже был сделан примет из бревен и хвороста, и, озря из-под ладони деловитую поспешливость и четкий строй своих полков, Акинф остался доволен. Он разослал вестоношей с приказами и сам в блестящем панцире и граненом посребренном шеломе во главе личной дружины начал спускаться с горы, держа в руке воеводский узорчатый шестопер. Зять Давыд, разгоревшийся на холоде, румяный, подскакал, подъехал бок о бок, чему-то смеясь. Давыду Акинф вручил вчера воеводство правой руки и сейчас приветно улыбнулся, покивав перьями шелома. Давыд ускакал вскоре к своему полку. Ратники шли ходкой, предвкушая добычу. Уже не завтра, сегодня, еще до вечерней зари въедет он в свой, теперь уже свой город, подумалось Акинфу. И это была последняя сторонняя его мысль перед боем. Начали подъезжать и отъезжать гонцы от разных полков. Уже у ворот началась свалка. Московские воеводы, видать, решили выйти в поле и принять бой у городских стен. Вот дурни. И Акинф тут же велел стрелкам несколько отступить, чтобы дать возможность противнику вывести своих ратных, а кованой коннице передвинуться, дабы потом нежданным ударом отсечь москвичей от ворот. Скоро крики ратных с той и другой стороны, посвист стрел и конское ржание наполнили воздух. Начинался бой. Акинф шагом ехал в сопровождении знамени и дружины, продолжая следить и отдавать приказы. Уже полезли по приметам на стены, уже вышедшие из города москвичи вспятили, и Акинф готовился ринуть на перерез им кованую конницу, когда к нему подомчал ратник с побелевшим лицом и кругло вытаращенными от ужаса глазами. Акинф, нахмуря чело, не успел еще понять и взять в толк, о чем тревога, как сзади, с Горицкой горы, излилась, раскрываясь веером, конная сверкающая лава, и донесся далекий грозный зык. «Москва!» У Акинфа невольно вздернулась десница перекрестить лоб. Он всего ждал, только не скорой московской помощи. «Остановить!» — вспыхнуло в мозгу. «Как? Чем? Кем?» «Давыд!» — крикнул он в голос, опомнясь, пихнул вестоношу. «К Давыду скачи! Пущай повернет полк встречу! Скорей!» «Что еще? Убрать ратных с приметов, поворотить!» Акинф отослал новых гонцов и коршуном окинул поле. «Кованую рать ко мне!» Лишь бы успел Давыд. Вот на правой руке началось движение. Вот, вытягиваясь нестройную чередою, все быстрее и быстрее Давыдовы к мете поскакали встреч московлян. Уж ли не остановят? Тревожно подумал Акинф и, кинув последний взгляд на городские ворота, поворотил дружину встречу вою, треску и грохоту, что валом катил от Горец. Полки сшиблись, и все, что створилось дальше, стало уже не сражением, убийством. Родион, швыряя удары впрямь и вкось, пробивался к Тверскому знамени. Акинф рычал по медвежье, грозя воеводским шестопером, гнал вспятивших ратников опять и опять, заворачивая пляшущего скакуна. Давыд, врубившийся было в полк московлян, погибал. Смятый строй его дружины прорвала кольчужная конная лава родионовых кметей. Новая волна переяславцев, излившись из городских ворот, с неслышным в грохоте и стоне сшибающегося железа ревом разверстых глоток ринула в сечи, уставя копья. Пешцев гнал перед собою боярин, тоже с разверстым над сбитую ветром бородой ртом, тоже с оперенным шестопером в руках. Плотная толпа вокруг Акинфа редела. Уже отдельные москвичи прорывались сквозь нее, и дважды уже Акинф, рыкая, вздымал шестопер и гвоздил им по вражеским головам и конским оскаленным мордам, отшибая от себя врагов. Он продолжал медленно пробиваться в сторону Весок, надеясь тут собрать своих, и если не победить, то хоть отступить в порядке, не теряя всей дружины. Только вот Давыд, Давыд, как скажешь дочери, что бросил зятя в беде, спасая свою голову? Как посмотришь в глаза и дружине Давыдовой? На миг показалось было, что счастье повернулось к нему. У переославцев, что наступали, случилась какая-то замятня, а из леса прихлынули к нему пробившиеся от Никитского ратники. Взыграв духом, Акинф бросил их всею кучу на выручку Давыда, но наспех сплоченная, уже дважды разбитая и усталая дружина, налетев на Родионовых воев, как расшиблась о них. Кони, закрутясь, пятились, строй распадался, как разъятый сноп. Акинф сам бросился в сечу, и сплоченные мратники сдавили было московлян, но тут из засады вылетел плотно сбитый остатний Родионов отряд и врезался в еще не порушенный строй тверичей, и разом что-то произошло назади у стен. Какой-то пожилой переославский ратник в простой кольчатой броне остановил вспятившее ополчение и повел его снова в бой, и хитро повел. Ратные крупно пошли, сбиваясь кучей, устави уложив копья на плечи друг другу, ощетиненным гигантским ежом наваливаясь на тверских конников, тут же поваливших назад. Акинф слишком поздно понял, что пропустил миг, когда еще можно было вырваться и искать спасение в бегстве. Последнее, что сделал он, это, бешено озираясь, схватил за плечо стременного и, прокричав тому прямо в ухо: «Сынов! Сынов! Спасай!» пихнул холопа в метущуюся толпу своих и чужих, конных и пеших, крутящихся в сумасшедшей рубке людей. И тот, полураскрывший рот, выпученными глазами ткнул в глаза боярину, понял, кивнул и, прикусив губу и прижмурясь, понял, что оставляет господина на плен или смерть, ринул под клинки и мимо клинков, увертываясь от молнии нападающих сабель, уходя от скользящих острых копейных тычков, увеча бока и губы коня, ринул туда, туда и снова туда, и все-таки туда, и с промятым шеломом, весь в кровавых подтеках и ссадинах под кольчугою, на полу умевшем, обезумевшем коне вырвался, наконец, из сечи, пройдя сквозь Родионову рать, помогло, что не в боярском платье, не то бы не уцелеть, и поскакал заворачивать, уводить остатки прижатого к озеру Тверского полка, где оставались оба Акинфова сына. Выпихнув стременного, Акинф, созвав остатних людей, обрушился в лоб на Родиона. Он был уже весь мокр под панцирем и хрипло дышал, когда прыгающий хоровод людей и коней вдруг разорвался перед ним, и он увидел прям себя усатое, оскаленное, яростное лицо самого Родиона, уже с полчаса изо всех сил пробивавшегося к Акинфу. Сабельный клинок, проскрежетав, скрестился с шестопером. Кони вставали на дыбы и шли кругом. Акинф не видел, свои или чужие вокруг. Он уже понял, что перед ним Родион, и сам обрадовался тому. Обидно быть взяту простым ратником. Он с новой облегченной яростью вздел шестопер, норовя обрушить на голову врага, но утомленная боем рука подвела, или Родион оказался проворнее. Вся сила удара упала на подставленный щит и пропала впустую, только щит треснул, лопнула красная кожа и раскололась серебряная навершие щита. Родион шатнулся в седле, но тут же, извернувшись, как рысь, косо рубанул тяжелым клинком, проскрежетав по железу. Лопнули завязки панциря, отскочила одна из пластин на плечи, и лезвие со скрежетом прочертило пробила зеркальную сталь. От удара Акинфа в раз онемело плечо. Он бросил коня грудью на врага, с яростью чувствуя, как ослабели пальцы, что допреж твердо сжимали шестопер, и все же превозмог, и с болью во всем предплечье вновь поднял оружие, но не поспел, и новый Родионов скользящий удар проскрежетал теперь по шлому и сорвался над грудью Акинфа, слегка зацепив бровь и щеку. «Не сдамся, псу!» — подумал Акинф, и зверей ринул коня, норовя грудью жеребца сбить Родиона на землю. Родионов конь, однако, устоял, шатнувшись, отбросил многопудовую тяжесть окольчуженного скакуна и облитого железом боярина, а Родионова сабля вновь взмыла ввысь и миг повисел в воздухе, стремительным скользящим извивом устремилась вниз. На этот раз Акинф успел подставить шестопер, но не удержал, не послушалась рука и получил, мало не в лицо, своим же выбитым из рук шестопером. Павр злопнула, и оружие, вертясь, полетело под копыта коней. Акинф, рванув повода, поднял скакуна на дыбы, заслонясь от очередного удара, и успел выхватить из ножен висевшую на луке седла про запас дорогую бухарскую саблю с рукоятью в гранатах и бирюзе, с узорчатой надписью по клинку, которую не любил в бою за легкость, но теперь как нельзя пригодившуюся в беде. Лезвия скрестились в смертном танце увертливой стали, но Родион бил сильнее, а Акинф уже с хрипом и бульканьем, выбрасывавший воздух из запаленных легких, не поспевал отбивать удары слабеющей рукой. Все это творилось очень недолго. Но Акинфу казалось, что он бьется с Родионом не меньше часа, и уже что-то как надрывалось в нем, когда чужое копье, видно, кого-то из Родионовых кметей, жестко ударило в бок, видимо, повредив кольчугу под панцирем, потому что под одеждой почулось мокрое, льющееся по телу. Акинф был почти рад скорому концу сечи, о смерти он как-то не думал, и, теряя стремя, заваливаясь, успел только одно подумать еще, доскакал ли стременной и успели или нет уйти сыновья. Последний удар Родиона, в который тот вложил всю силу руки и всю скопившуюся ярость своего гнева, пришелся вновь на обнаженное от панцирной скорлупы ожерелье Акинфовой кольчуги, и кольчуга не выдержала, в разошедшиеся кольца под режущим натиском стали ключом хлынула алая кровь. Гикнув на расступившихся ратных, Родион чуть не в один миг с Акинфом свалился с коня прямо на распростертое тело великого тверского боярина. Вцепясь в бороду Акинфа, порвав завязки шелома, запрокинул тому подбородок, обнажив широкий нож, вонзил его в белеющее с выпеченным кадыком горло. Кровь ударила струей в грудь Родиону, оросив ему всю кольчугу, и паркий запах человеческого мяса ударил в нос. А он все кромсал и кромсал хрустящие позвонки, пока не отделил Акинфову голову от тела и встал, шатаясь, не понимая еще толком, что содеял. Свои ратные, обалдев, смотрели на него с коней. Никто не ожидал убийства, и стремянный растерянно держал еще аркан в дрожащей руке. Думал, господин станет вязать по рукам великого боярина Тверского. Какой выкуп пропал! А зрясь, Родион вздрогнул весь от острого смысла того, что створил, крикнул свирепее «Копье!» И тотчас несколько копий услужливо протянулись к нему. Он поднял тяжелую голову Акинфа, смаху насадил ее на копье и, отдав копье стременному, полез, пошатываясь в седло. Утвердясь в стременах, он, не глядя, принял копье с головой Акинфа из рук слуги и, подняв его над собою, с седла глядел поле. Сеча продолжалась, но уже и заканчивалась. Акинфовых стягов нигде уже было не видать. От города валом валили переславцы. Подскакавший вестонож радостно крикнул: «Давыд убит!» И, ткнувшись глазами в голову на копье, разом острожел лицом. Родион, прихмурясь, тронул коня встречу подъезжавшим переславским боярам. В толпе дружинников мелькнуло лицо Свербея, что оставался в городе, и осклабилось ему издалека в приветственной улыбке. Еще назади, где-то там, продолжался бой, и Родион, обратясь к подъехавшему Дворскому, велел повернуть половину дружины в Сугон. Скоро переославцы окружили толпою своего московского спасителя. Родион, подъехав к знамени, спешился перед княжичем Иваном и, сумрачно глядя тому прямо в лицо, протянул копье с нанизанной на нем головой Акинфа. «Вот, княже, моего местника, а твоего ворога голова!» Княжич Иван растерянно отшатнулся, не сдержав невольного ужаса от повисшей на острие косматой ноши, а тяжелая темная капля, упав с копья, впечаталась в изрытый копытами снег, и многие из остолпивших княжича, невольно оторвав глаза от отрубленной головы Акинфа, проводили глазами ее смертное падение. И Федор, что как раз потное чело отирая, подъехал к толпе воевод, увидел дрожь княжича, не знающего, что ему делать со страшным подарком, и угрюмые лица бояр, которые кожей учуялось сейчас, все подумали одно: хоть и Акинфа, такого не надо бы. И Федору еще подумалось, что хорошо, очень хорошо, что не он убил великого боярина Акинфа, и очень плохо для Родиона, надругавшегося над супротивником своим. Будут теперь с молчаливым укором обходить его в думе великокняжеской, станут сторониться и в совете, и на пирах, ежели созовут на пир, ибо не как свой поступил он с поверженным врагом. А Акинф Великий, несмотря на давешнюю измену князю Дмитрию и нятье Бориса в Костроме, несмотря на все неприятства и злобы, несмотря даже и на нынешний его набег на Переяславле, несмотря ни на что, Акинф был все-таки свой».